Хвостов сдержал слово. Работы начались уже через неделю после осмотра. Три бригады строителей круглосуточно трудились над реконструкцией усадьбы. Я ежедневно получал отчеты о ходе работ. Параллельно шло формирование структуры будущего КБ. Полуэктов занимался организацией режима секретности. Гаврюшин разрабатывал систему внутренней документации. Величковский подбирал оборудование для лабораторий. От Варвары пришла короткая телеграмма. В Нижнем запустили новый испытательный стенд. Я отправил поздравление, но разговор по телефону получился каким-то скомканным. Она торопилась на очередное совещание. Когда строители закончили основные работы по реконструкции главного здания, пришло время переходить к следующему этапу – созданию полноценного научно-производственного комплекса. Нужно превратить отремонтированные помещения в живой, работающий организм. В то октябрьское утро, когда я поднимался по обновленным ступеням главного здания, в голове уже складывался четкий план действий. Главное здание бывшей усадьбы Рябушинского преобразилось. Старинные дубовые панели засияли после реставрации, начищенные бронзовые ручки дверей поблескивали в лучах осеннего солнца. В просторном вестибюле уже установили строгую стойку бюро пропусков, где сидел молодой сотрудник в форме, рекомендованный Полуэктовым. Я поднялся на второй этаж, где располагался мой новый кабинет. Высокие потолки с восстановленной лепниной, огромные окна с видом на парк, массивный стол красного дерева, все дышало основательностью и респектабельностью. На стене большая карта СССР с отмеченными предприятиями нашей промышленной империи. В приемной уже ждали посетители. Гаврюшин, как всегда с блокнотом, просматривал какие-то записи. Молодой инженер из Путиловской группы нервно теребил папку с чертежами. Леонид Иванович. В кабинет вошел Величковский, на ходу протирая пенсне. Прибыло оборудование для центральной лаборатории. Немецкие спектрографы, американские измерительные комплексы. Отлично, я развернул на столе план размещения лабораторий. Где Мельгунов? Он должен был подготовить схему испытательных стендов. Уже здесь, в дверях появился командир, помахивая потрепанным справочником. Только у меня есть предложение по компоновке. За его спиной маячила внушительная фигура Коробейщикова в неизменном прожженном сюртуке. Дорога появляется под ногами идущего. Я тут подумал насчет системы вентиляции. Я оглядел собравшихся. Каждый горел энтузиазмом, каждый хотел внести вклад в общее дело. Присаживайтесь, товарищи, я достал чистый лист бумаги. Начнем с распределения задач, так сказать, с основных направлений. Первое – танковое КБ. Здесь нам нужно создать полный цикл разработки. Гаврюшин тут же застрочил в блокноте. Требуется минимум 5 лабораторий. Броня, двигатели, трансмиссия, вооружение, электроника. И обязательно отдельный корпус для сборки опытных образцов, добавил Мельгунов, открывая справочник. С полным комплектом оборудования. Второе направление – нефтепереработка. Я перевернул лист. Тут начинаем с нуля. Нужны специалисты, лаборатории. Позвольте заметить, Величковский поправил пенсне, что в Грозном есть отличная группа химиков. Я списался с профессором Наметкиным. Третье – это дороги, продолжил я. Здесь нужен отдельный исследовательский центр. Новые материалы, технологии строительства. А я нашел интересные разработки по бетонным смесям. Подал голос Коробейщиков. В Германии такое делают. В этот момент в кабинет вошел Полуэктов, держа в руках папку с грифом «Совершенно секретно». Леонид Иванович, только что получил согласование по режиму секретности. Можем разворачивать специальный отдел. И еще, добавил Гаврюшин, прибыла первая группа молодых специалистов из МФТУ. Толковые ребята, я их уже проэкзаменовал. Я посмотрел в окно, где во дворе кипела работа. Строители заканчивали монтаж перекрытий в новом лабораторном корпусе. У ворот разгружали ящики с оборудованием. В дальнем конце территории размечали площадку под строительство испытательного цеха. «Нужно создать учебный центр», — сказал я, возвращаясь к обсуждению. «Будем сразу готовить кадры под наши задачи». Уже подготовил программу. Величковский достал толстую тетрадь. «Теория, практика, специальные курсы и полигон необходим», — добавил Мельгунов. Я присмотрел участок в 30 километрах отсюда. Идеальное место для испытаний. Надо все правильно организовать. Полуэктов погладил портсигар, чтобы каждый знал только то, что ему положено по работе. Я развернул на столе общий план комплекса. Десятки зданий, лаборатории, цеха, конструкторские бюро. Настоящий научный городок. И это только начало. А что с финансированием? Спросил Гаврюшин, перелистывая блокнот. «Деньги есть», — я похлопал по папке со сметами. «Часть идет по линии наркомата, часть по спецзаказу. Главное, грамотно распределить». В этот момент доложили о прибытии грузовиков с новым оборудованием. Мильгунов тут же сорвался встречать технику. Величковский с Гаврюшиным склонились над планом размещения лабораторий. Коробейщиков что-то увлеченно объяснял молодому инженеру, размахивая руками. В кабинете было тихо, только тиканье часов Павел Бури нарушало утреннюю тишину. Я перебирал докладные записки, накопившиеся за две недели работы. Каждая бумага сигнализировала о новых проблемах, требующих немедленного решения. Танковая КБ жаловалась на задержки с документацией, чертежи застревали то в одном отделе, то в другом. Группа нефтепереработки не могла согласовать график использования лабораторного оборудования. Дорожники требовали отдельные помещения для исследований. Я подошел к окну. Во дворе кипела работа. Строители заканчивали монтаж перекрытий нового корпуса, разгружались грузовики с оборудованием. Но за этой внешней активностью явно проступали системные проблемы. Первая — безопасность. Люди свободно перемещаются между корпусами, документы передаются из рук в руки без должного учета. Нужна четкая система допусков, контроль за перемещением секретных материалов. Полуэктов предупреждал об этом еще неделю назад. Вторая — документооборот. В который раз просматриваю жалобу от броневой лаборатории, потеряли важные расчеты где-то между отделами. А ведь это только начало. Когда развернутся все направления работы, поток документации возрастет многократно. Третья — координация между подразделениями. Каждый отдел сам по себе, как княжество в княжестве. Нет единого планирования, нет системы взаимодействия. Вчера две лаборатории чуть не поссорились из-за очередности использования немецкого спектрографа. Я достал чистый лист бумаги, начал набрасывать схему управления. Нужен центральный орган — диспетчерская служба, которая будет координировать все работы. Система допусков по зонам режимности. Четкий порядок прохождения документов. Отдельная головная боль — связь с производством. Наши заводы разбросаны по всей стране, от Ленинграда до Урала. Как организовать оперативное изготовление опытных образцов? Как наладить испытания? Как обеспечить секретность при передаче технической документации? А еще Нижегородская группа. Варвара прислала короткую телеграмму, запустили новую линию. Но как организовать эффективное взаимодействие с ними? Нужен защищенный канал связи, система кодировки сообщений. Я посмотрел на часы. Скоро 10, время совещания с руководителями направлений. Нужно выслушать их предложения, а еще выстроить четкую систему управления. Без этого весь наш научный городок так и останется набором разрозненных лабораторий и КБ. В дверь осторожно постучали. На пороге появился Полуэктов, как всегда подтянутый. «Леонид Иванович, разрешите?» «По вопросу режима секретности». «Входите, Георгий Всеволодович», — я указал на кресло. «Подождем остальных». Полуэктов присел, достал портсигар. В его движениях чувствовалась военная четкость. «Я тут подготовил предложение по организации режима секретности. Ситуация действительно тревожная». Я кивнул. «Понимаю. Давайте дождемся всех, обсудим комплексно». Следующим появился Величковский, на ходу протирая пенсне батистовым платочком. «Доброе утро. Надеюсь, сегодня решим вопрос с графиком работы лабораторий. У меня простаивает дорогостоящее оборудование». «Присаживайтесь, Николай Александрович. Сейчас как раз будем выстраивать общую систему». Гаврюшин, как всегда с блокнотом, вошел последним. Его обычная педантичность сегодня казалась особенно уместной. «Извините за опоздание». Разбирался с очередной путаницей в технической документации. Когда все расселись, я обвел взглядом собравшихся. «Товарищи, за это время в работе явно обозначились системные проблемы. Предлагаю начать с вопросов режима секретности. Георгий Всеволодович, что у вас?» Полуэктов развернул на столе схему территории. «Смотрите, сейчас у нас, по сути, проходной двор. Люди ходят где хотят, документы передаются без учета. Предлагаю разделить территорию на зоны доступа». Он говорил неторопливо, четко формулируя каждую мысль. Постепенно на схеме появлялись разноцветные линии, обозначающие границы режимных зон. «А как быть с совместными работами?» – спросил Величковский. «Мои сотрудники постоянно взаимодействуют с разными лабораториями. Для этого предусмотрим систему временных пропусков». Полуэктов достал из папки образцы документов с четкой регистрацией времени и цели посещения. «Причем система допусков – это только начало, Он развернул следующий чертеж. Нужна физическая охрана объектов, технические средства контроля, специальная связь между корпусами. Гаврюшин быстро делал пометки в блокноте. А как быть с документооборотом? У нас уже было несколько случаев, когда важные расчеты терялись между отделами. Вот здесь мое предложение. Он достал толстую папку. Трехуровневая система учета. Каждому документу надо присвоить уникальный код. Завести журналы регистрации в каждом отделе. Специальные курьеры с допуском для передачи между зонами. Величковский снял пенсне, близоруко всматриваясь в схему. Позвольте заметить, что это сильно усложнит работу лабораторий. Нам иногда нужно оперативно согласовывать результаты испытаний. Для этого предусмотрим упрощенную процедуру, ответил я, но только для документов с грифом «не выше секретно». Все особо важные материалы только по полной схеме. А как быть с планированием работ? Величковский разложил на столе график загрузки лабораторий. У нас постоянные накладки. Вчера две группы одновременно пытались использовать спектрограф. Нужна центральная диспетчерская служба, сказал я. Владислав Арнольдович, вы говорили, что у вас есть опыт организации подобной работы. Гаврюшин кивнул, перелистывая блокнот. В артиллерийском управлении мы создали похожую систему. Я набросал структуру, он достал несколько листов, исписанных мелким почерком. Центральный пост управления, дежурные диспетчеры в каждой зоне, система оперативной связи. Сколько времени нужно на развертывание? Спросил Полуэктов. При наличии подготовленных кадров, неделя на организацию, еще неделя на отладку работы. Кстати, о кадрах вмешался я. Как продвигается подбор персонала? Есть несколько отличных специалистов из штабов, ответил Гаврюшин. Люди с опытом оперативной работы, допуском к секретным документам. И обязательно нужен учебный центр, добавил Величковский. Я подготовил программу подготовки технического персонала. Теория, практика, спецкурсы. Обсуждение прервал телефонный звонок. Звонили из Нижегородской группы. У них там возникли проблемы с согласованием результатов испытаний. Вот еще один важный вопрос, сказал я, положив трубку. Нам нужна надежная связь с другими площадками. Зотов что-то говорил о специальной системе и о башнях Шухова. Да, Гаврюшин сверился с записями. Он разработал в том числе и схему шифрованной связи. Специальные телефонные линии, кодировка сообщений. Как раз то, что нужно. В этот момент дверь распахнулась, и в кабинет влетел возбужденный Коробейщиков, размахивая какими-то бумагами. Леонид Иванович, совсем забыл сказать о главном. Без хорошей сварки все наши разработки, что телега без колес. Семен Артурович, мы как раз заканчиваем, начал было Гаврюшин, но Коробейщиков его перебил. Нет-нет, это архиважно. Он положил на стол потрепанный журнал. Вот, смотрите, есть такой Патон Евгений Оскарович, занимается автоматической сваркой. У него потрясающие результаты. Я заинтересованно подался вперед. Расскажите подробнее. Он разрабатывает автоматическую сварку под слоем флюса. Коробейщиков возбужденно зашагал по кабинету. Представляете, что это даст для производства танков? Сварные швы прочнее клепки, работа идет в разы быстрее. Надо наладить поточное производство. Действительно интересно. Величковский снял пенсне. Я слышал о его работах. Очень серьезный ученый. Надо приглашать его к нам. Коробейщиков стукнул кулаком по столу. Нам нужна не только автоматическая сварка, но и полуавтоматическая, да и ручную электродуговую развивать. Электроды, обмазка, это же целое направление. А режим секретности? Поднял бровь Полуэктов. Оформим допуск по высшей категории, ответил я. Если его работы действительно так перспективны. Перспективны. Коробейщиков всплеснул руками. Да это же будущее танкостроения. С такой технологией мы сможем выпускать танки за считанные часы. Я задумался. Идея была более чем здравой. Сварка действительно могла стать ключевым элементом в производстве бронетехники. Хорошо, решил я. Подготовьте все материалы по Патону. Я сам съезжу к нему, поговорю. Нам нужно не просто пригласить его, нужно создать целое направление по сварочным технологиям. Вот это по-нашему. Просиял Коробейщиков. Дорога появляется под ногами идущего. Тем более, я только что узнал, Евгений Оскарович как раз на днях будет в Москве, в наркомате тяжелой промышленности. Докладывает о своих разработках. Вот это действительно удачно. Я посмотрел на календарь. Когда точно? В среду. У него доклад в техническом совете, Коробейщиков достал измятую телеграмму. «Я узнал через своих знакомых в институте сварки». «Отлично, я сделал пометку в ежедневнике. Организуйте встречу, только без лишней огласки. Пусть это выглядит как случайное знакомство после заседания техсовета. Будет сделано». Коробейщиков просиял. «Я подготовлю все материалы по его работам. Такие перспективы открываются, что аж закачаешься». «Хорошо», кивнул я. «Но давайте сначала познакомимся с человеком, оценим его настрой. Все-таки дело серьезное». Полуэктов задумчиво погладил портсигар. «Я наведу справки по своим каналам. Нужно быть уверенными во всем, не сомневайтесь», — перебил его Коробейщиков. «Потон, это именно тот человек, который нам нужен. Настоящий ученый, практик до мозга костей». Я еще раз посмотрел на календарь. «Что ж, возможно, это действительно тот счастливый случай, когда все складывается как нельзя лучше. Осталось только правильно провести встречу». Глава 11. Разговор с мэтром. В моем кабинете в главном здании КБ царил полумрак. Только настольная лампа освещала горы бумаг. Часы пробили полночь, но я все еще разбирал тревожные донесения с мест. Связь с Уралом прервана третьи сутки, докладывал управляющий Нижнетагильского куста. «Телеграф не справляется с потоком технической документации», — жаловался директор Путиловского. «Чертежи новой установки затерялись где-то между Москвой и Ижевском», — сообщал главный инженер оружейного завода. Я с досадой отбросил карандаш. За последний месяц проблемы со связью достигли критической точки. Наша промышленная империя разрасталась еще больше, количество секретных разработок увеличивалось, а надежной системы коммуникации как не было, так и нет. Так, надо что-то делать. Невозможно вести нормально бизнес, если нет нормальной системы коммуникации и обмена данными. Я позвонил Зотову и вызвал его. Вскоре он постучал в дверь. Появился на пороге, как всегда взъерошенный, с папкой чертежей под мышкой. «Входите», — я указал на стул перед моим столом. «Сразу к делу. Помните, мы обсуждали проект башен Шухова?» Зотов кивнул. «Как же не помнить, Леонид Иванович, я же вам недавно про них напоминал». Он прошел к столу, раскладывая схемы. «Вот смотрите. Если построить сеть таких башен, можно организовать не только надежную радиосвязь, но и закрытый канал телевещания для передачи чертежей». Я склонился над схемами. Гиперболоидные конструкции Шухова я помнил еще по прошлой жизни, легкие, прочные, экономичные, а главное, идеально подходящие для установки радио и телепередатчиков. Вот, смотрите, я достал карту СССР с отмеченными предприятиями нашей империи. Если расположить башни вот здесь, здесь и здесь, — карандаш чертил линии между городами, — мы сможем связать все ключевые точки. Именно. Зотов оживился еще больше. А если использовать схему Бонч-Бруевича для передачи изображений, сможем транслировать даже сложные чертежи. Я уже сделал предварительные расчеты. В этот момент раздался дребезжащий звонок телефона. Это был Величковский, донельзя раздраженный. «Прошу прощения, но у нас новая проблема. Срочные расчеты для броневой стали застряли где-то между нашей лабораторией и Нижним. Загорская уже третий день не может их получить». Я чуть было не стукнул кулаком по столу. Пообещал решить проблему. Повесил трубку и посмотрел на Зотова. «Все, хватит. Нам нужна своя система связи. Зотов, готовьте подробный проект. Завтра же едем к Шухову, к самому Владимиру Григорьевичу». Величковский поднял брови. «Он сейчас редко берется за новые проекты. Значит, придется его убедить». Я посмотрел на карту, где красные линии соединяли точки будущих башен. «Без надежной связи вся наша работа может пойти прахом». Зотов быстро собрал чертежи. «Я подготовлю все расчеты к утру. Но учтите, в такой политической обстановке Шухов может отказаться. Он стал очень осторожен в последнее время. Тем более нужно торопиться». Я взглянул на часы. «Завтра в 9 жду вас с полным комплектом документов. И да, найдите мне все данные по текущим проблемам со связью, цифры, факты, последствия. Шухову нужно показать реальную картину». Когда они ушли, я еще раз просмотрел карту. Идея зрела давно, но сегодняшний вал проблем стал последней каплей. Без современной системы связи управлять растущей промышленной империей становилось все сложнее. А башни Шухова могли стать именно тем решением, которое нам необходимо. Денек сегодня и вправду выдался суматошный. С утра пришлось улаживать конфликт между двумя лабораториями из-за немецкого спектрографа, потом долгое совещание с военной приемкой, где Полуэктов настаивал на ужесточении режима секретности. После обеда инспекция строительства нового корпуса, затем бесконечные документы, требующие немедленного решения. Сейчас, после звонка Величковского, вечером, когда схлынул поток посетителей и Зотов ушел, я решил позвонить в Нижний. В последнее время мы с Варварой общались все реже, каждый поглощен своими проектами. Слушаю, ее голос звучал устало, но как-то по-особенному мягко. Это я. Как у вас там дела? Ждем эти злосчастные расчеты уже третьи сутки. Она вздохнула. А так работаем. Борис Ильич опять что-то намудрил с катализатором. Звонарев возится с новым стендом. В трубке повисла пауза. Раньше мы могли часами обсуждать технические детали, а сейчас будто не находили слов. Знаешь, вдруг тихо сказала Варвара, я скучаю по нашим вечерним чаепитиям. Помнишь, как спорили до хрипоты над чертежами? Я невольно улыбнулся. Помню. Ты тогда разлила чай на расчеты термообработки и потом переписывала их до 3 утра. А ты заснул прямо за столом, пытаясь найти ошибку в моих выкладках. В ее голосе послышался смех. Мы проговорили еще очень долго о работе, о людях, о планах. Впервые за долгое время я чувствовал прежнюю теплоту в наших отношениях. Варвара рассказывала о новых идеях с таким увлечением, что я снова увидел в ней ту самую девушку, которая когда-то поразила меня невиданным инженерным чутьем. Но именно во время этого разговора, когда она в очередной раз посетовала на задержку с документами, я окончательно утвердился в мысли, нам жизненно необходима надежная система связи. Домой в Архангельский переулок я вернулся за полночь. Степан, как всегда, вел машину аккуратно, и я успел просмотреть еще раз все тревожные донесения о проблемах со связью. В старинной квартире было тихо и прохладно. Через высокие окна пробивался свет уличных фонарей. Я механически повесил пальто, прошел в кабинет. Спать не хотелось, мысли крутились вокруг завтрашней встречи с Шуховым. Я присел в любимое кожаное кресло, достал блокнот. Нужно четко выстроить линию разговора с великим инженером. Зотов сказал, что Шухов был не только гениальным конструктором, но и очень осторожным человеком. Особенно в последние годы, когда политическая обстановка становилась все напряженнее. Часы пробили 2 ночи, когда я наконец отправился спать. Утром предстоял важный разговор, нужно хоть немного отдохнуть. Проснулся я рано, еще до звонка будильника. Наскоро позавтракал, Агафья Петровна, моя экономка, уже хлопотала на кухне, готовя неизменную яичницу с ветчиной и крепкий чай. Ровно в 8 в дверь позвонил Зотов, взъерошенный, с темными кругами под глазами, но с горящим взглядом. Под мышкой он держал увесистую папку с документами. «Все готово, Леонид Иванович». Он разложил на столе чертежи и расчеты, полная схема сети башен, предварительные сметы обоснования экономического эффекта. Я бегло просмотрел документы, работа проделана колоссальная. Зотов явно не спал всю ночь, готовя материалы. В начале 10-го мы с ним сели в машину. Степан повел Бьюик по утренней Москве, мимо чистых прудов, через Мясницкую, в сторону Разгуляя, где в старинном особняке жил Владимир Григорьевич Шухов. Как думаете, согласится? Зотов нервно теребил папку с чертежами. Должен, отозвался я, глядя на проплывающие за окном дома. Если сумеем правильно объяснить важность проекта. Машина остановилась у двухэтажного особняка с колоннами. Здесь, в тихом московском переулке, жил человек, от решения которого сейчас зависело так много. Ну, с Богом, пробормотал я, берясь за ручку дверцы. Впереди нас ждал непростой разговор. Шухов нисколько не удивился нашему приезду. Зотов уже заранее с ним договорился. Из темной прихожей хозяин дома провел нас в кабинет. В просторном помещении царил идеальный порядок. Чертежные столы с аккуратно разложенными инструментами, стеллажи с техническими журналами, многие из которых были еще дореволюционными. На стенах чертежи его знаменитых конструкций. Сам Владимир Григорьевич, несмотря на свои 77 лет, держался прямо. Высокий, худощавый, с аккуратно подстриженной седой бородой и внимательным взглядом светлых глаз. Он встретил нас в простом темном костюме старого покроя, с неизменным карандашом за ухом. «Присаживайтесь, товарищи», он указал на кресло у небольшого столика. Даже в этом простом жесте чувствовалась инженерная точность в движении. Пока домработница расставляла чай в старинных фарфоровых чашках, Шухов внимательно разглядывал нас. Особенно его заинтересовали чертежи, которые Зотов машинально прижимал к груди. «Вы, я слышал, создаете новое конструкторское бюро?» спросил он, разливая чай. «Интересное начинание, особенно ваш подход к организации исследовательской работы». «Да, Владимир Григорьевич, я отметил про себя его осведомленность. Пытаемся создать комплексную систему разработки новой техники. Я видел ваши разработки по металлургии», Шухов слегка кивнул. «Любопытные решения для мартеновских печей, особенно система подачи топлива, очень рациональная конструкция». Зотов заметно оживился. «Владимир Григорьевич, а мы как раз использовали ваш принцип минимальной материалоемкости. Помните, как в нефтяных резервуарах?» «Помню», Шухов чуть улыбнулся. «Главное в инженерном деле – это простота и надежность. Сложные решения часто оказываются ненадежными». Разговор потек неспешно. Шухов расспрашивал о новых разработках, делился воспоминаниями о строительстве первых нефтепроводов, рассказывал о своих последних расчетах. «А знаете, он вдруг поднялся и подошел к чертежному столу, я недавно рассчитал новую конструкцию перекрытий. Вот, посмотрите». Следующие полчаса мы увлеченно обсуждали технические детали. Шухов обычно немногословный, загорался, когда речь заходила об инженерных решениях. Его худые пальцы быстро чертили схемы, объясняя принципы работы конструкций. «Наконец, я решил, что настал подходящий момент. Владимир Григорьевич, у нас есть проект, который может вас заинтересовать». Зотов начал раскладывать чертежи сети башен. По мере того, как мы объясняли суть проекта, лицо Шухова становилось все более замкнутым. Он внимательно изучил расчеты, покачал головой. «Технически все верно, даже очень грамотно проработано». Но он помолчал, словно подбирая слова. «Сейчас не самое подходящее время для таких масштабных проектов, но ведь страна нуждается в современной системе связи», — горячо начал Зотов. Шухов поднял руку, останавливая его. «Молодой человек, дело не в технической стороне. В нынешней политической обстановке подобный проект может быть слишком рискованным для всех участников». Он аккуратно сложил чертежи. «Простите, но я вынужден отказаться, и вам советую быть осторожнее с подобными инициативами». В его голосе звучала искренняя тревога. «Я понял, что сегодня нам не удастся переубедить великого инженера. Что-то его по-настоящему пугало в этом проекте». Уже в прихожей Шухов вдруг тихо сказал: «Берегите своих людей, Леонид Иванович. Сейчас это важнее любых технических достижений». Мы вышли на улицу. Зотов был явно расстроен. «Как же так, ведь все расчеты верны, проект технически безупречен». «Дело не в расчетах», — задумчиво ответил я, глядя на окна особняка. «Похоже, Владимир Григорьевич знает что-то, о чем мы пока не догадываемся». После обеда я вызвал к себе Мышкина. Начальник службы безопасности появился неслышно, как обычно, сутулый, с залысинами, в неизменном сером костюме. Только глаза за стеклами очков смотрели цепко и внимательно. «Что известно о Шухове?» — спросил я, разливая чай. «Почему он так напуган?» Мышкин близоруко прищурился, достал потрепанный блокнот. «История там непростая, Леонид Иванович. В АКПУ сейчас готовит большое дело против технических специалистов. Якобы вредительство в промышленности. Промпартия, я вспомнил громкие процессы из прошлой жизни». «Именно», — Мышкин заговорил тихо, почти шепотом. «Шухов знает, что его ученики под наблюдением. Особенно тяжелая ситуация у Михаила Петровича Сурина. Талантливейший инженер, между прочим. Что с ним? Готовится арест. Уже и ордер подписан». Мышкин полистал блокнот. «Якобы нашли связи с эмигрантскими кругами через рижских знакомых. Формально ему приписывают шпионаж в пользу иностранных держав. А реально кому-то очень нужно его место в Гипромизе. Хотят освободить должность для своего человека», — Мышкин говорил все тише. «Шухов пытался заступиться, ходил в высокие кабинеты, но только навредил, теперь и сам под подозрением». Я откинулся в кресле, осмысливая услышанное. Теперь понятна настороженность Владимира Григорьевича. В такой ситуации любой масштабный проект мог стать поводом для обвинений. Что еще известно о Сурине? Блестящий специалист по металлоконструкциям. Участвовал в проектировании Шаболовской башни. Сейчас работает над новыми типами промышленных перекрытий. Мышкин достал из портфеля тонкую папку. Вот его последние разработки. Очень перспективные решения. Я пролистал чертежи. Действительно, работа выдающаяся. Потерять такого специалиста было бы непростительно. Когда планируют арест? По моим данным, через 3 дня, в ночь на четверг. Я взглянул на календарь. Времени в обрез. Можно что-то сделать. Мышкин помолчал, протирая очки. Есть одна возможность. только через доверенных людей, только через хорошие связи. Если действовать быстро и аккуратно, действуйте. Я придвинул к нему папку с документами. Только очень осторожно, и держите меня в курсе. Мышкин кивнул, пряча бумаги в потертый портфель. Будет сделано, Леонид Иванович. Только он помедлил у двери и тонко ухмыльнулся. Если мы вытащим Сурина, Шухов будет у нас в неоплатном долгу. Я не об этом думаю, покачал я головой. Просто нельзя допустить, чтобы талантливые люди становились жертвами интриг. Когда Мышкин ушел, я еще долго сидел в кабинете, глядя на ночную Москву. Где-то там, в тихом переулке, старый инженер наверняка не спит, тревожась за судьбу ученика. Нужно успеть помочь. Ради будущего проекта. Ради справедливости. Ради самого Шухова. После разговора с Мышкиным я позвонил Полуэктову. Несмотря на поздний час, он еще был в штабе. Георгий Всеволодович, нужна срочная встреча. Через полчаса мы сидели в его кабинете. Полуэктов, как всегда подтянутый, в безупречно отглаженной гимнастерке, внимательно слушал мой рассказ, машинально поглаживая старинный портсигар. «Сурин», — задумчиво произнес он, — «когда я закончил, возможно, я слышал о нем, отличный инженер, особенно по части металлоконструкций, вот именно, и его собираются арестовать по надуманному обвинению, нельзя ли оформить его к нам, под военное ведомство?» Полуэктов нахмурился, отложил портсигар. «Леонид Иванович, вы же понимаете, АКПУ — это не шутки. Если они всерьез взялись за человека, то их трудно отогнать. Но ведь можно что-то сделать, оформить секретное назначение, специальный допуск». «Нет», — он покачал головой, — «не в этом случае. У меня есть сведения, что дело ведет сам Агранов, а с его отделом связываться...» Он красноречиво развел руками. «Значит, вы отказываетесь помочь?» Я почувствовал, как внутри закипает злость. «Поймите правильно», — Полуэктов говорил тихо, но твердо. «Я всей душой за то, чтобы спасти толкового специалиста, но вмешиваться в дела АКПУ, это может плохо кончиться для всех, для проекта в том числе». Я молча поднялся. На прощание Полуэктов добавил: «И вам советую держаться от этого подальше. Слишком опасная игра». Выйдя из штаба, я лихорадочно обдумывал следующий шаг. Оставалась надежда на Баумана. Может, через партийные каналы удастся что-то сделать. Поэтому прямо отсюда я поехал в здание Московского комитета партии. Несмотря на поздний час, в окнах кабинета Баумана горел свет. Второй секретарь МК славился фантастической работоспособностью. Карл Янович встретил меня настороженно. Худощавый, подтянутый, в неизменном темном костюме и пенсне на черной ленте, он внимательно выслушал мой рассказ, то и дело нервно протирая стекла пенсне. «Значит, хотите вытащить инженера Сурина?» Он отложил платок, которым протирал стекла. «А вы знаете, что это дело курирует лично товарищ Агранов?» «Знаю, но ведь можно что-то сделать. Сурин – блестящий специалист, ученик самого Шухова». «Вот именно», – Бауман поморщился. «Ученик Шухова, а вы в курсе, что готовится большое дело о вредительстве в промышленности, и что там фигурируют многие известные инженеры старой школы? Но это же абсурд, такие специалисты». «Абсурд или нет, решать не нам», – он жестко прервал меня. «Я понимаю ваше стремление спасти ценного работника, но сейчас любое вмешательство в дела АКПУ может быть расценено как...» Он помедлил, подбирая слова, «как пособничество вредителям». «То есть вы тоже отказываетесь помочь?» Я с трудом сдерживал раздражение. Бауман снял пенсне, устало потер переносицу. «Леонид Иванович, у вас большие планы, важные проекты. Не рискуйте всем этим ради одного человека, как бы талантлив он ни был. Но, нет», он надел пенсне и выпрямился. «И я настоятельно рекомендую вам забыть об этом деле. В ваших же интересах, как бы вам самому не попасть под раздачу». Я вышел из здания МК с тяжелым сердцем. Два отказа подряд, но я не мог просто так сдаться. Где-то должен быть выход. В памяти всплыли слова Мышкина о том, что кому-то нужно место Сурина в гипромизе. Значит, дело не столько в политике, сколько в банальной человеческой подлости. А если так, может быть, стоит копать именно в этом направлении? Глава 12. Спасение инженера. В ресторане «Прага» было непривычно тихо для вечернего часа. Я выбрал дальний кабинет с тяжелыми бархатными портьерами и хрустальной люстрой, дающий мягкий желтоватый свет. На столе поблескивал старинный серебряный кофейник и тонкие фарфоровые чашки с золотой каймой. Рожков появился ровно в 7, как договаривались. Неприметный человек в потертом коричневом костюме тройки, с цепким взглядом светло-серых глаз. Он присел, Привычным жестом достал портсигар с папиросами герцеговина Флор. «Что-то случилось, Леонид Иванович?» – спросил он, разглядывая узор на чашке. «Обычно вы не назначаете встречи так срочно». Я кивнул официанту. Тот бесшумно наполнил рюмки коньяком и исчез за портьерой. «Хотел посоветоваться по одному деликатному вопросу. Начал я издалека. Как вы смотрите на текущую ситуацию с инженерными кадрами?» Рожков помолчал, раскуривая папиросу. «Смотря что вы имеете в виду, сейчас многое меняется», — он сделал паузу. «Или вас интересует что-то конкретное?» «Слышал об одном талантливом инженере, Сурине Михаиле Петровиче». Рожков резко поднял глаза. «Леонид Иванович, не советую вам интересоваться этим делом. Слишком серьезные люди замешаны. И все же, я отпил коньяк. Что там на самом деле происходит? Послушайте моего совета, держитесь от этого подальше», — Рожков говорил тихо, но твердо. «У вас большое дело, серьезные проекты. Зачем рисковать? Потому что Сурин – талантливый инженер. Мне не хотелось бы, чтобы такие специалисты оставались в пасти тигра». «Бросьте», – перебил он меня. «Вы же понимаете, что дело не в его таланте. Просто освобождается хорошее место». Он насекся, поняв, что сказал лишнее. Я сделал вид, что не заметил его оговорки. «А что, много желающих на это место?» Рожков долго молчал, разглядывая искры в хрустальной пепельнице. «Леонид Иванович, еще раз прошу, не лезьте вы в это дело, ради бога. Там такие связи», — он покачал головой, — «вплоть до самого Агронова. Тем более важно разобраться». Я подлил ему коньяка. «Кто-то из наркомата. Вы не оставите это?» «Да», — он вздохнул. «Упрямый вы человек. Просто не люблю, когда хороших специалистов подставляют ради чьих-то интересов». Рожков затушил папиросу. «Святополков из наркомтяжпрома», — наконец произнес он совсем тихо. «Феофилакт Аркадьевич хочет племянника пристроить, но я вам этого не говорил». «Племянника?» Я сделал вид, что удивлен. «Велигорский Платон Георгиевич. Середнячок, если честно, но дядя у него». Рожков многозначительно поднял брови. «Еще раз прошу, будьте осторожны. Святополков сейчас на коне, дачу устроит в Серебряном Бору, в большие люди метит. Такого врага вам не нужно». Я задумчиво покрутил рюмку. «А что если предложить другой вариант, который устроит всех? Например?» Рожков с интересом взглянул на меня. «Пока не знаю, но, может быть, вы могли бы организовать случайную встречу со Святополковым?» Рожков покачал головой. «Рискуете, Леонид Иванович, очень рискуете. Тем не менее, я достал портсигар. Если подумать, у Феофилакта Аркадьевича наверняка есть и другие интересы, кроме устройства племянника». Рожков задумчиво разглядывал игру света в хрустальной рюмке. «Дача в Серебряном Бору – это серьезно. Стройматериалы нынче дефицит», — он сделал паузу. «А транспорт для их доставки уж тем более. У меня как раз появился интересный экспериментальный грузовик», — словно между прочим заметил я. «Полет Д, на дизельном двигателе. Расход топлива вдвое меньше обычного». «Ну как, экспериментальный, уже запущен в производство?» Рожков поднял бровь. «Тот самый, про который в наркомате легенды ходит. Он самый. Первая партия, всего 5 машин. Говорят, даже Орджоникидзе заинтересовался». Мой собеседник помолчал, раскуривая новую папиросу. «Феофилакт Аркадьевич обычно обедает в метрополе. Каждый четверг, с часу до 2. Всегда один, в дальнем зале у окна». «Вот как?» Я сделал вид, что эта информация для меня вновь. «Интересное совпадение. Только учтите», — Рожков подался вперед, — «если что-то пойдет не так, я об этом разговоре ничего не знаю». «Естественно», — я кивнул. «А что насчет его особенностей? Как лучше подойти к разговору?» Рожков вздохнул, понимая, что выбора у него нет. «Любит, когда к нему обращаются по имени-отчеству, уважает намеки на свое дворянское происхождение, ценит классическую музыку, особенно Чайковского, и очень гордится своей будущей дачей. Проект заказал какому-то известному архитектору». «А племянник, что за человек?» «Велигорский», — Рожков поморщился. «Типичный выскочка. В промакадемии еле тянул, зато апломба. Всем рассказывает о своих великих планах по перестройке промышленности. То есть амбиций больше, чем знаний», — уточнил я. «Именно. Но дядю боготворит, во всем его слушается. Кстати», — Рожков понизил голос, — «говорят, он давно мечтает о руководящей должности. Считает, что пост простого инженера в Гипромизе ниже его достоинства». Я сделал мысленную пометку. Похоже, в этом мог быть ключ к решению проблемы. «А сам Святополков, насколько он предан племяннику?» Скорее, предан идее возрождения фамильной славы, усмехнулся Рожков. Велигорский для него – инструмент, если появится вариант получше. Он не договорил, но я понял намек. Что ж, я взглянул на часы, думаю, в четверг мне стоит пообедать в метрополе. Рожков поднялся. Только помните, я вам ничего не говорил. И еще, он помедлил у выхода. Будьте осторожны с намеками на его прошлое. Он одновременно и гордится им, и боится, что это всплывет не вовремя. Я кивнул, провожая его взглядом. План начинал обретать четкие очертания. Оставалось правильно разыграть эту партию. В среду вечером я собрал в кабинете ближний круг. За окнами уже стемнело, но старинные часы на стене показывали только начало восьмого. Мышкин, как всегда сутулый и неприметный в сером костюме, разложил на столе тонкую папку. «Феофилакт Аркадьевич Святополков», — начал он тихим голосом, — «происходит из старинного дворянского рода. До революции его отец владел имением под Тверью. Сам он закончил Императорский технический университет, но инженером никогда не работал, больше по административной части. А что с дачей?» — спросил я, просматривая документы. Проект заказал архитектору Желтовскому. Мышкин достал фотографии. Участок в Серебряном Бору, 3 гектара, классический стиль, колонны, бельведер. Но есть проблема с доставкой материалов. Возчики запрашивают бешеные деньги, да и не справляются с объемами. Сорокин пошевелился в кресле, скрипнув потертой кожаной курткой. Я подготовил все документы на полет Д. Он положил на стол папку с бумагами. Выбрал лучший экземпляр с конвейера, номер 127. Полностью укомплектован, включая брезентовый тент и дополнительный бак. Расход действительно вдвое меньше обычного. А что с местом для Сурина? Я повернулся к Полуэктову, который задумчиво протирал серебряный портсигар. Подготовил проект нового конструкторского отдела. Комбриг отложил портсигар. Металлоконструкции для промышленного строительства. Сурину будет интересно, это как раз его специализация. И главное, полная творческая свобода. А племянник? Спросил я, разглядывая фотографию молодого человека с самоуверенным выражением лица. Мышкин перелистнул страницу в записях. Велигорский мечтает о руководящей должности. В гипромизе ему тесно, считает себя недооцененным. Кстати, он понизил голос, есть интересная деталь. Очень увлекается новыми американскими методами управления производством. Выписывает журналы из-за границы. Даже пытается переводить книги по менеджменту. Я задумался. Это могло быть хорошей зацепкой. Что еще о Святополкове? Спросил я. Каждый четверг обедает в метрополе, продолжил Мышкин. Столик у окна, заказывает всегда одно и то же. Борщ, котлеты по-киевски, на десерт, яблочный штрудель. Любит разговоры об искусстве, особенно о музыке. В последнее время часто посещает концерты в консерватории. Я договорился насчет столика, вставил Головачев, забронировал через метрдотеля соседний с его обычным местом, и еще он замялся. Там будет обедать профессор Рихтер из консерватории, он как раз готовит новую программу Чайковского. Отлично, кивнул я, что с документами для Сурина, все готово. Полуэктов достал еще одну папку, приказ о создании нового отдела, штатное расписание, должностная инструкция, зарплата на 30% выше нынешней. Я еще раз просмотрел все бумаги. Хорошо, теперь главное это правильно провести встречу. Мышкин, проследите, чтобы грузовик был готов к показу. Георгий Всеволодович, держите наготове все документы. И да, я помедлил. Пусть кто-нибудь проверит, все ли в порядке с поставками материалов для дачи Святополкова. Возможно, там найдутся еще какие-то проблемы, которые мы могли бы решить. Когда все разошлись, я еще долго сидел над документами, продумывая каждую деталь предстоящего разговора. Многое могло пойти не так, но риск стоил того. В конце концов, речь шла не только о судьбе талантливого инженера, но и о будущем всего проекта. Часы пробили 10. Завтра предстоял важный день, и к нему нужно быть полностью готовым. Без четверти час дня на следующий день я вошел в просторный зал ресторана «Метрополь». Лепной потолок с позолотой, витражные окна, бронзовые светильники, все дышало дореволюционной роскошью. Метрдотель, предупрежденный заранее, почтительно проводил меня к столику у окна. Ровно в час появился Святополков. Высокий, статный, несмотря на возраст, с безукоризненно прямой спиной и седыми висками. Его темный костюм тройка явно был сшит у хорошего портного. На тонкой золотой цепочке поблескивало пенсне. Он сел за соседний столик, привычным жестом развернул на крахмаленную салфетку. В этот момент за соседним столиком профессор Рихтер, как и было условлено, начал негромко рассуждать о новой интерпретации шестой симфонии Чайковского. Я заметил, как Святополков чуть повернул голову, прислушиваясь. Момент был подходящий. «Простите», — обратился я к нему, — «не могу не согласиться с профессором. Действительно, в финале патетической есть что-то пророческое». Святополков окинул меня внимательным взглядом. «Вы знакомы с творчеством Петра Ильича? Более того, недавно был на премьере Евгения Онегина в Большом. Дирижировал Голованов. Это было потрясающе». В глазах Святополкова мелькнул интерес. «Позвольте представиться, Феофилакт Аркадьевич, Краснов Леонид Иванович». Я слегка поклонился. «Не желаете присоединиться?» «Право, беседовать о музыке в одиночестве не так приятно». Он помедлил секунду, затем кивнул с легкой улыбкой. «Что ж, пожалуй, следующие полчаса мы говорили об опере, о новых постановках, о любимых исполнителях». Святополков оказался прекрасным собеседником с тонким вкусом. Когда принесли борщ, разговор плавно перешел к архитектуре. «Знаете», — сказал он, промокнув губы салфеткой, — «сейчас так мало осталось настоящих мастеров. Вот Желтовский, это другое дело. Классическая школа, понимание пропорций. Слышал, он проектирует сейчас что-то в Серебряном Бору, как бы между прочим заметил я». Святополков чуть приосанился. «Да, небольшая дача. Знаете, хочется создать что-то в духе старых усадеб. Желтовский прекрасно чувствует эту традицию. Только с доставкой материалов сейчас сложно», посочувствовал я, «особенно в такое место». Он вздохнул. «Не говорите, возщики запрашивают немыслимые цены, да и не справляются с объемами, а ведь стройка не может стоять. Кстати, я сделал вид, что меня осенила внезапная мысль. У нас как раз завершились испытания новой модели грузовика. Полет Д, дизельный двигатель, экономичный, тяговитое шасси, идеально подходит для строительных работ». Святополков заинтересованно поднял бровь. «Тот самый полет Д? Наслышан. Говорят, их всего несколько экземпляров, верно? Но у меня есть возможность», я сделал паузу. «Впрочем, думаю, мы могли бы обсудить это в более спокойной обстановке. Заодно я бы показал вам машину. Она стоит здесь недалеко». Святополков внимательно посмотрел на меня поверх пенсне. «Простите, Леонид Иванович, Краснов. Вы тот самый Краснов, создатель нового конструкторского бюро, о вас много говорят в наркомате». «Да, приходится заниматься разными проектами», я скромно улыбнулся, «в том числе и транспортными». «Наслышан, наслышан», он отставил тарелку. «Говорят, у вас какие-то революционные разработки по металлургии, и эти новые дизельные двигатели», он сделал паузу, «а ведь нам как раз не хватает хороших специалистов по металлоконструкциям, особенно сейчас, когда начинается большая индустриализация». Я уловил в его голосе намек. «Да, кадровый вопрос стоит остро. Вот, создаем новый отдел по промышленному строительству. Ищем руководителя с хорошим стратегическим мышлением, знанием современных методов управления». Святополков чуть подался вперед. «Знаете, у меня есть племянник, очень способный молодой человек, изучает американские методы организации производства. Вот как, я сделал вид, что заинтересован. А какой у него опыт? Оканчивал промакадемию, сейчас работает», он замялся. «В общем, ищет возможности для более масштабной работы. Что ж, я достал визитную карточку, буду рад побеседовать с вашим племянником. А пока, может быть, взгляните на полет Д, он действительно здесь недалеко». Святополков поднялся с явным интересом. «С удовольствием. Знаете», — добавил он, направляясь к выходу, «очень приятно встретить человека, который понимает и Чайковского, и технический прогресс». На улице нас ждал сверкающий темно-зеленой краской полет Д. Высокая кабина с хромированной решеткой радиатора, мощные колеса, просторный кузов с новеньким брезентовым тентом, машина выглядела впечатляюще. «Позвольте продемонстрировать», я открыл капот, показывая дизельный двигатель. «Расход топлива вдвое меньше обычного, тяговые характеристики выше, ресурс больше, идеально для строительных работ». Святополков с видом знатока разглядывал машину. «А документы? Регистрация? Все готово», я достал заранее подготовленную папку. «Можно хоть завтра начинать эксплуатацию». Святополков внимательно изучал документы, время от времени поправляя пенсне. «А ведь действительно, очень своевременное предложение», он помолчал. «Кстати, о кадрах. Мой племянник, Платон Георгиевич, как раз разрабатывал проект реорганизации управления крупным производством по американской системе. Вот как, я сделал вид, что задумался. Знаете, как я говорил, у нас действительно планируется создание отдела перспективного развития. Более того, это будет руководящая должность. В глазах Святополкова мелькнул явный интерес. Руководящая, говорите, а что конкретно? Заместитель начальника планово-производственного управления, с перспективой роста, разумеется. Штат, кабинет, персональный автомобиль. Святополков задумчиво постукивал пальцами по капоту полета Д. Любопытно, любопытно. А что если нам обсудить все эти вопросы в более спокойной обстановке? Скажем, завтра вечером, у меня дома, в кругу единомышленников. Ну и отлично, рыбка клюнула. Я согласился на встречу, попрощался с Святополковым и ушел. Вернувшись из метрополя, я сразу вызвал Мышкина. Он появился через 10 минут, неслышно проскользнув в кабинет с потертым портфелем. «Ну что, Алексей Григорьевич, какие новости?» – спросил я, разливая чай. Мышкин достал блокнот. «После вашей встречи Святополков звонил племяннику. Разговор длился около часа. Судя по всему, идея с должностью их весьма заинтересовала. А что в АКПУ?» – Рожков передал. Мышкин понизил голос, что Святополков уже интересовался возможностью приостановить дело Сурина. Якобы появились новые обстоятельства. Величковский копошился в папке документов. «Леонид Иванович, я подготовил приказ о создании отдела перспективного развития. Прописал все полномочия, персональный автомобиль, отдельный кабинет, он разложил бумаги на столе. И еще, взял на себя смелость заказать визитные карточки для Велигорского, с новой должностью. Отлично», кивнул я. «Что с американскими журналами?» Договорился через торгпредство. Величковский достал еще один документ. Годовая подписка на Industrial Management и Foster Management. Плюс возможность получать технические каталоги. Мышкин откашлялся. А я тут узнал интересную деталь. Оказывается, Велигорский давно мечтает встретиться с американскими специалистами по управлению. Даже пытался организовать поездку в США. Вот как, я задумался. А ведь у нас через неделю приезжает Фредерик Митчелл с лекциями по организации производства. Именно, Мышкин понимающе кивнул. Можно организовать случайную встречу. Мышкин продолжил. Леонид Иванович, голос его звучал приглушенно. По моим данным, Святополков очень доволен утренней встречей. Особенно его впечатлил полет Д. И еще он наводил справки о вашем КБ через своих людей в наркомате. Отлично, то, что надо. Что-нибудь еще? Да, Мышкин помедлил. На вечер он пригласил нескольких влиятельных людей. Будет заместитель наркома строительства, кто-то из Газплана. Я усмехнулся. Значит, Феофилакт Аркадьевич решил устроить смотрины. Что ж, не будем его разочаровывать. Следующие два часа мы детально прорабатывали план действий. Котов готовил документы, Мышкин собирал последние данные об участниках вечерней встречи, а я продумывал каждый шаг предстоящего разговора. Полет Д уже ждал Святополкова, новенький, сверкающий темно-зеленой краской. В кузове аккуратно уложены образцы строительных материалов, небольшая демонстрация возможностей машины. Без четверти семь я вызвал Степана. Готовь Бьюик, поедем на Пречистенку. Глава 13. Вот теперь башни. Особняк Святополкова на Пречистенке встретил меня теплым светом высоких окон. У парадного подъезда уже стояло несколько автомобилей, среди которых я заметил подкарт заместителя наркома строительства. Полезные связи здесь можно приобрести, однако, я повесил пальто в шкаф и прошел в просторную гостиную. Потолки с лепниной, старинная мебель красного дерева, на стенах, картины передвижников. У рояля негромко беседовали несколько человек. Святополков, увидев меня, поспешил навстречу. «А, Леонид Иванович, рад, что вы смогли присоединиться к нашему скромному вечеру». Он подвел меня к группе гостей. «Позвольте представить, Дорошевский Аполлон Викентьевич, заместитель наркома строительства». Высокий мужчина с седыми висками чуть склонил голову. Чернышов Изборский Валериан Платонович из Газплана. Полноватый человек в пенсне приветливо кивнул. И мой племянник, Платон Георгиевич Велигорский, молодой человек лет 28, в отлично сшитом костюме, энергично пожал мне руку. Наслышан о ваших проектах, Леонид Иванович. Особенно интересны ваши подходы к организации производства. Кстати, о производстве, вмешался Дорошевский. Ваш полет Д произвел настоящий фурор. Видел его у подъезда, это впечатляющая машина. Да-да, подхватил Святополков. Представьте, «Товарищи», — поправился он, — «расход топлива вдвое меньше обычного. А какая грузоподъемность?» Велигорский подался вперед. «Леонид Иванович, а правда, что вы используете американскую систему организации конвейерного производства?» «Не совсем», — я улыбнулся. «Мы разработали собственную методику, учитывающую нашу специфику. Кстати, на следующей неделе к нам приезжает Фредерик Митчелл с лекциями по организации производства. Было бы интересно обменяться опытом». Глаза Велигорского загорелись. «Тот самый Митчелл, автор Modern Industrial Management, я читал его работы». Я кивнул, с удовольствием заметив, как восхищенно замер Велигорский. «Товарищи, прошу к столу», — пригласил Святополков. «Продолжим за ужином». За столом разговор тек неспешно. Дорошевский рассказывал о планах нового строительства, Чернышов и Сборский делился соображениями о развитии промышленности. Велигорский то и дело вставлял замечания об американских методах управления. «Кстати, о планах развития. Я дождался подходящего момента. Мы как раз создаем новый отдел перспективного планирования. Нужен человек с новым и незаурядным мышлением, знанием самых смелых методов управления». Святополков многозначительно взглянул на племянника. Тот подобрался, как охотничья собака, почуявшая дичь. «И какие перспективы у этой должности?» — осторожно поинтересовался Чернышов Изборский. «Заместитель начальника планово-производственного управления, я сделал паузу, с прямым подчинением руководству, широкие полномочия, возможность внедрять новые методы работы». «Весьма заманчиво», — протянул Дорошевский. «А что думает товарищ Велигорский? У него, помнится, были интересные идеи по реорганизации управления». Когда ужин подошел к концу, Святополков предложил перейти в кабинет. Дорошевский и Чернышов Изборский откланялись, а мы втроем, хозяин дома, его племянник и я, расположились в уютном кабинете с дубовыми панелями. «Итак», — Святополков снял пенсне и принялся протирать стекла батистовым платком, — «думаю, нам стоит обсудить некоторые деликатные моменты». Велигорский подался вперед, но дядя жестом отправил его в соседнюю комнату. «Платон, будь добр, посмотри там документы по новой должности, которые принес Леонид Иванович». Когда племянник вышел, Святополков продолжил. «В Гипромизе сейчас сложилась несколько щекотливая ситуация с инженером Суриным». «Да-да», — негромко вставил я, разглядывая янтарный коньяк в хрустальной рюмке. «Очень неприятная история». Потом я выдержал паузу. «Насколько мне известно, товарищ Сурин – талантливый специалист. Было бы жаль потерять такого работника для промышленности». «Вот именно», — Святополков надел пенсне. «Полагаю, если бы нашлось подходящее место, более соответствующее его квалификации. У нас как раз открывается лаборатория металлоконструкций». Я достал папку с документами. «Полная творческая свобода, интересные проекты». «В таком случае», — Святополков взял со стола телефонную трубку. «Я сейчас же позвоню кому следует. Думаю, недоразумение с Суриным можно считать исчерпанным. Я сейчас же позвоню своему человеку в наркомате. Есть определенный порядок в таких делах». Он набрал номер. «Добрый вечер, Николай Дмитриевич. Простите за поздний звонок». «Да-да, по поводу того дела, о котором мы говорили. Появились новые обстоятельства. Я подготовил докладную записку для товарища Агронова». «Да, инженер Сурин переходит на другую работу, более соответствующую его квалификации. В первом управлении уже в курсе». «Конечно, конечно, все документы будут у вас завтра с утра. Благодарю вас, Николай Дмитриевич». Положив трубку, он повернулся ко мне. «Через пару дней все будет оформлено по всем правилам. В таких делах главное – соблюсти установленный порядок». «Ну что ж, считайте, что этот вопрос решен. Теперь о назначении Платона». «Да все без проблем. Я уже сегодня подписал приказ. И кстати, полет Д уже ждет у подъезда». Я протянул ему комплект документов на машину. «Завтра же можно начать перевозку материалов для дачи». «Превосходно», — Святополков довольно кивнул. «Знаете, Леонид Иванович, мне кажется, это начало очень плодотворного сотрудничества. Когда я выходил из особняка на Пречистенке, часы пробили 11. В кармане лежали все необходимые документы, а главное, что дело Сурина было закрыто».